Глава 10. Как и ожидал Скворцов, билеты в поселке не продавались. Торопясь к Кате, оперативник выехал на первом автобусе, привезшем его на железнодорожный вокзал, и сразу сел в поезд, отправлявшийся в Москву. Чуть меньше суток, и он уже ступил на родную землю, с грустью отметив, что в этот отпуск не получится повезти жену к морю. Серое небо прочно затянули тучи, моросил мелкий дождик. «Это тебе не Крым», — напутствовал сам себя Скворцов и отправился в роддом, рассчитывая потом побывать в управлении. Родильный дом номер 2, где известная журналистка лежала на сохранении, находился в прекрасном месте, почти на окраине города, окруженный парком, в котором высились настоящие сосны, не то что в Крыму, какие-то кривые создания природы. Березы радовали глаз белоснежными в черных проталинках стволами, пахло грибами и прелой хвоей. Константин достал мобильный и набрал номер жены. «Я уже на главной аллее, дорогая. Ты вернулся?» За радость в ее глазах он готов был отдать полжизни. «Только что, и сразу к тебе». «Но тебя ко мне не пустят. Сейчас начнется обход», — огорченно заметила Катя. «Я знаю. Дай хоть посмотреть на тебя». Костя уже подошел к зданию, когда из окна второго этажа показалась светлая головка жены. «Здравствуй, любимая», — оперативник помахал ей рукой. «Здравствуй, любимый». Ее голоса Скворцов не услышал, но понимал, что она ответила. Тотчас затрезвонил мобильный. «Как в Крыму?» — поинтересовалась Зорина. — Теплое ли море? — Так же красива природа? — Боже, как я тебе завидовала! — И зря, — успокоил ее супруг. — А в море искупаться не довелось. Помог Леониду и сразу поспешил к тебе. — Напрасно! — она рассмеялась. — Я бы не упустила случая окунуться. — Когда мы отправимся туда с тобой, то оба не будем вылезать из воды, пока наш маленький... «Не позовет нас», — заверил Костя. Женщина хмыкнула. «Убедил. Но теперь давай о другом. Дело, в которое влез Леонид, оказалось сложным?» «Он уверен, нет». Она знала супруга и почувствовала в его словах какую-то недосказанность. «А ты думаешь иначе?» «Какое это имеет значение?» Зорина возмутилась. «Как это какое? А мои романы? Издательство ждет новых книг, а у меня нет сюжетов. Обещай, дорогой, сегодня вечером ты придешь ко мне, и мы с тобой подробно поговорим об этом деле. Может, мой ноутбук наконец-то мне пригодится, а то каждое утро я стираю с него пыль». «Ладно», — пообещал Константин. «Ты в управлении?» — он кивнул. «Пашка ждет отчета. Ему не терпится так же, как и тебе». «Тогда до встречи». «Пока, любимая». Катя долго стояла у окна и смотрела на идущего по аллее, ежащегося под дождем мужа, пока его спина не скрылась за деревьями. Как всегда, бодрый и веселый Павел Киселев, сидя за столом в кабинете, болтал с Ларисой, помешивавшей сахар в чашке с чаем. Увидев Константина, оба радостно заулыбались. «Вернулся наш путешественник!» Кулакова критически осмотрела Скворцова. «Как это понимать? Ни чуточки не загорел!» Он махнул рукой. «Не до этого было!» Она отхлебнула и поморщилась. «Такое серьезное дело!» Оперативник пожал плечами. «Вот в этом я еще не разобрался!» Киселев недовольно взглянул на товарища. «Так... чего же отчалил? Мог бы еще полюбоваться Крымскими горами. Леонид больше не хочет заниматься этим». Скворцов опустился на стул. «Ларка, сделай, пожалуйста, чай и мне». Она охотно бросила в кружку пакетик и подлила кипятку. «И печенье бери». «Ни от чего не отказываюсь». Скворцов жадно накинулся на еду. «С утра во рту крошки не было». «Не спеши». Павел открыл дверцу холодильника и вытащил бутерброды. «Вот тебе еще». «О, благодарю», — ответил приятель с набитым ртом. Кулакова и Киселев сделали вид, что погрузились в чтение документов, чтобы не смущать коллегу. Когда тарелки опустили, Лариса решила спросить. «А если бы на месте Леонида оказался ты?» Костя вытер салфеткой губы. «Я бы покончил с остатками банды, которая терроризировала Южный берег 10 лет». Павел подался вперед. «А ну-ка, рассказывай, да поподробнее». Константин обстоятельно изложил те факты, о которых Киселеву еще не было известно. Лариса слушала, затаив дыхание. «Значит, татарина все же прикончили», — задумчиво проговорила она. «Но по всему выходит, он не убивал эту самую Виолу». «А для нашего Леонида подобные рассуждения просто странные», — Скворцов добавил себе кипятку. «Его несколько дней пугали и украли оружие. Возможно, он счел продолжение расследования на чужой территории опасным. Наш приятель никогда не был дураком и прекрасно понимает. Погибшая женщина хотела поведать ему не о татарине. Просто своими заявлениями Ленька хочет успокоить совесть». Киселев почесал за ухом. «Что ж, возможно, он и прав. Я тут заходил к Кравченко, и он попытался связаться с тамошним начальством. Как ты помнишь, я тоже пытался, да только безуспешно. Когда я уговорил старика сделать звоночек в Медасское управление внутренних дел, рассчитывал на его погоны. Там, понимаешь, в начальниках ходит занюханный капитан. Я думал, может, погоны нашего полковника подействуют. Куда там? Отшил и не пикнул. Мы другое государство. Мол, нечего лезть на чужую территорию. Поэтому Ленька и не пытался наводить с ними контакты», — ответил Константин. «Но что касается меня, я бы взял отпуск и смотался туда еще раз, если бы знал, что Катьке не надо рожать». Лариса повертела в руках карандаш. «Раз мы ничего не можем сделать, Ленька прав. Оставим все как было». Павел замотал головой. «Кое-что можем. Мои информаторы напали на след Аграновича, бежавшего из тюрьмы. А вот же стечение обстоятельств. Бандит и правая рука Волохова скрывался в нашем городе у одной бабы на улице Луговой. Поскольку парнишка в розыске, его случайно опознал постовой полицейский, совсем зеленый лейтенант. Он заметил человека, читавшего объявление о съеме квартир. Иногда судорога дергала его тело. Если помните, в сводках значится: Агранович получил травму. Это его самая главная примета. Парень позвонил нам, и мы быстрюхонько скрутили, и теперь он в СИЗО ждет отправки в родные пенаты. Хотите пообщаться? Пока это можно устроить». «Обязательно!» — Скворцов вскочил со стула. «И чем скорее, тем лучше». Когда конвойный привел Аграновича в кабинет начальника, бывший бандит, высокий, худой, как жердь, и очень смуглый, чем-то похожий на Бориса Пастернака, он сошел бы за интеллигентного человека, если бы не звериный блеск в больших черных глазах. Выглядел усталым и подавленным. Он хмуро взглянул на оперативников. «Здравствуйте, дорогие. А вам-то я зачем понадобился? Завтра улетаю белым лебедем в края, не столь отдаленные». Павел усмехнулся. «Да тебе грех жаловаться. Погулял на воле. Больше 3 лет тебя найти не могли». «Теперь лишнее сидеть», — отмахнулся бандит. Киселев развел руками. «Ну, здесь ты сам виноват. Бежать-то никто не заставлял». Агранович ничего не ответил. «А мы пожаловали к тебе расспросить про твоего бывшего подельника, Георгия Волохова». Ироническая усмешка скривила толстые губы. «Думаете, буду запираться? Хотите его отыскать? Отправляйтесь в Мидас и найдите заброшенный домик обходчика на железнодорожном переезде. Его постоянное место жительства теперь там». «Представь, нам это известно», — усмехнулся Константин. «Вот поведай нам, зачем вы вдруг все явились в Мидас и собирались в этом домишке? Какие у вас дела?» Глаза бандита недобро блеснули. «А какой резон мне признаваться? Мой срок тянет на пожизненное. Хоть одна радость. Менты меня не расколют». «Это сослужит тебе плохую службу», — пообещал Киселев. «А если нам все доложишь, то мы за тебя похлопочем. Может, отделаешься двадцаткой». Аграновича передернуло. «Как же! Еще и убийство Волохова на меня повесите!» «А вы расскажите, как он погиб. Если в курсе этого печального события, может, мы вам и поверим», — усмехнулся Скворцов. «У вас такие честные глаза». Заключенный замялся. Он, видимо, не знал, с чего начать. Киселев пришел на помощь. «С убийством подельника не спеши. Поведай-ка все о банде после ее разгрома. Ну и о том, как вы 3 года назад собирались то у Кашкиных, то в доме обходчика. Нам тоже интересно». Аграновича еще раз передернуло. «Хорошо, я все скажу. В конце 90-х против нас началась тотальная война. Перестреляли почти всех. Кто остался в живых, думаю, вы уже навели справки. Больше всего подвигов числилось за Георгием. Ему грозило пожизненное. Мне тоже немалый срок. Оставшиеся в живых собрались на последний сход и решали, что делать с общаком. Мы не сомневались. Наши счета заблокированы. Мы обложены, как волки. Правда, у нас оставались наличные. Да только хорошую жизнь на них купить было нельзя. Димка Окороков, по кличке Окорок, сказал: «Вы все можете смываться с чистой совестью до лучших времен. Общак я пристрою. Один мент припрячет его». Жаль, тогда мы не спросили фамилию этого мента. Он смахнул капли пота. Впрочем, Окорок заслуживал доверия. Его родной дядя, известный в Крыму адвокат, обещал отмазать племянничка, поэтому Димка скрываться не собирался. Он рассчитывал немного посидеть в КПЗ, а потом отправиться при помощи родственника на все 4 стороны. Мы подумали, это лучший вариант, однако в жизни все гораздо сложнее. Он вздохнул и задумался. Константин очень внимательно слушал заключенного. Несмотря на серию убийств и дерзких налетов, а также долгое пребывание в банде, славившейся кровавыми делами, Агранович производил впечатление интеллигентного человека, неизвестно как оказавшегося в наручниках. Изучив его биографию, Скворцов узнал, мужчина имел 2 высших образования, техническое и педагогическое. В эпоху развала Союза ни одно из них не принесло хорошего дохода, а на руках тогда еще порядочного гражданина оставались 2 детей. С Волоховым они вместе посещали тренажерный зал. Там свели знакомства и придумали, как зарабатывать деньги. Быстро и много. Майору также было известно. Агранович практически не участвовал в убийствах. Но не потому, что падал в обморок при виде крови или в нем пробуждалось чувство жалости. Просто травма спины, полученная еще в детстве, порой заставляла его падать на землю и кататься от боли. Зато этот чернявый интеллигент был мозгом банды. Каждое преступление им тщательно обдумывалось. «Продолжайте», — обратился к заключенному Павел. «Что же случилось дальше?» Окорок передал менту деньги. «Я так думаю, а потом его взорвали в машине», — вещал Агранович. «Мы с Волоховым узнали об этом, когда были в бегах. Более осторожный Георгий сразу отыскал продажного пластического хирурга, за хорошие бабки, перекроившего ему лицо. Я же не стал этого делать. Моя травма все равно выдала бы меня с головой. «Это верно», — поддакнул Константин. «Меня сцапали в Питере и посадили», — продолжал мужчина. «Георгию же удалось пробраться в Турцию и там прожить несколько лет. Он постоянно поддерживал связь с двумя нашими дружками, получившими условные сроки, и передавал мне весточки в тюрьму. Это Волохов на последние деньги подкупил кого следует и организовал мне побег. У него давно возникли мысли, а гибель окорока не случайна. Милиционер прикарманил денежки и отправил беднягу на тот свет. Мы решили встретиться в Медасе и постараться отыскать общак. Георгий вернулся из-за границы и поселился у троюродной тетки, жившей в какой-то богом забытой российской деревне. Там он и свел знакомство с неким Кашкиным, вконец спившимся бывшим офицером. Напоив его в каком-то трактире, он выведал все, что требовалось. Нашего главаря обрадовало и поразило одно обстоятельство. У жены этого олуха родственники проживали в Медасе. Волохов пару раз покрутился возле их хибары, увидел Василису, и несчастное выражение ее лица сказало о многом. Она до смерти устала от жизни с алкоголиком, и любой мужик, распахнувший ей свои объятия, встретил бы с ее стороны тепло и понимание. Татарин не мог такого упустить. Он дождался удобного случая и отправил неудачливого супруга на тот свет. У Константина задрожали руки. «То есть Кашкин не виноват в том, что сгорел дом?» Рассказчик усмехнулся. «Разумеется, нет. Перед уходом Вани и Василисы к мертвецки пьяному хозяину, которого он сам накануне не накачал, наведался Георгий и бросил на перину пылающий спичечный коробок. Дом вспыхнул, как факел. Сгорело все добро. Что должна была делать после этого Василиса? Естественно, возвращаться к родителям. Так и случилось. Она пожила немного с матерью, поняла, как трудно растить сына одной, особенно в таких поселках, как Медас. И тут на сцене появился Волохов. Он не собирался долго кантоваться у этой бабы, но она вцепилась в него, как клещ, сразу поверив всему, о чем он наговорил. Чтобы удержать его возле себя, даже родила несчастного больного ребенка. Татарин немного отстроил пристройку, и мы стали собираться там по вечерам. Все шло хорошо, пока не вмешался старший сынок Василисы. Чутье не подвело парня. Он сразу разглядел в гражданском муже матери бандита и прямо высказал это им обоим. Конечно, у Волохова чесались руки расправиться с мальчишкой сразу, но это вызвало бы подозрение. Мы не вышли на след мента, кинувшего нашу банду. Я предложил собираться в заброшенном доме на железнодорожном узле. Иван усек это и стал следить за нами с фотоаппаратом. «И татарин все же убил мальчика», — подсказал Киселев. На его удивление Агранович покачал головой. «Сейчас бы я не стал это скрывать, но Георгий не убивал парня. Он заметил, как Ваня, притаившись на крыше стоявшей электрички, пытается что-то заснять. Вышел из домика, влез на крышу и погнался за пасынком. Татарин хотел лишь отобрать фотоаппарат. Ваня поскользнулся и упал под колеса поезда. Волохов даже не прикасался к нему. Это был несчастный случай». Скворцов и Киселев не стали спорить. Действительно, в данных обстоятельствах Аграновичу не имело никакого смысла говорить неправду. И Кашкин, и Волохов покоились в могилах. «А кто же пристроил под колесо самого татарина?» — поинтересовался майор. Заключенный пожал плечами. «Мне бы самому хотелось это знать, как и остальным ребятам». «И что, нет никаких предположений?» Бандит улыбнулся, показал кривые желтые зубы. «Все понимали. Его убийца Тот мент, который присвоил наш общак. Незадолго до гибели Волохов вышел на него. И никому не сказал, кто это? Агранович усмехнулся. Видать, хотел сюрприз сделать. Мы в курсе, что мент назначил свидание возле железнодорожного узла. Он поклялся вернуть деньги, только умолял делать все очень осторожно, так как боялся засветиться. Вот почему Георгий не назвал его имени и фамилии, не привел его к нам и отправился навстречу один. Это стоило ему жизни. «Как же он вообще на него вышел?» — спросил Константин. Заключенный снова передернул худыми плечами. Сказал случайно. «А почему вы зарыли его труп и обманули Василису, что ее гражданский муж скрылся в неизвестном направлении?» «Потому что хотели посмотреть, кто будет крутиться возле ее дома», — ответил мужчина. «Вы же сами иногда дезинформируете преступников, если не уверены, что они не сомневаются в гибели жертвы. Когда этот негодяй пристроил его под поезд, была кромешная темень. Вам известно, как темны южные ночи. Естественно, любой на его месте сразу бы убежал». «Но всему нашлись свидетели», — блефанул Киселев. Агранович искренне удивился. «Свидетели чего?» «Вы даже тут говорите неправду», — зло заметил Скворцов, поняв замысел коллеги. Волохов специально толкнул мальчика. И один человек это видел. Преступник не занервничал, как предполагали оперативники. «Если кто и утверждает, что видел не то, о чем я говорю, он просто врет. Я понимаю, нашим товарищам вы тоже не поверите. Однако это так». «За что же кто-то из вашей компании убил Виолу?» Лицо Аграновича снова изобразило изумление. «Какую Виолу? Я впервые о ней слышу. Она жила на собственной даче у подножья горы», — пояснил Костя. «Несколько дней назад она вызвала нашего сотрудника, находившегося на отдыхе в Медасе, и пожелала рассказать о происшествии трехлетней давности, нечаянной свидетельницей которого она стала». Вот ее слова. «Это не был несчастный случай. Следовательно, речь не шла об убийстве татарина. Женщина наверняка видела, как ваш главарь сталкивает пасынка с крыши электрички под встречный поезд». Агранович вздохнул. «Именно сейчас я не стал бы вас обманывать. Да и татарин уже не предъявит мне претензий. Поэтому все случилось так, как я сказал. Ваня поскользнулся и упал. А если бы Георгий догнал мальчишку, просто отнял бы фотоаппарат. Ведь Иван даже не предполагал, с кем связалась его мать». Оперативники переглянулись. Действительно, в подобных условиях Агранович не стал бы лгать. «А про того мента, который кинул вас и убил татарина, ты так ничего и не выяснил?» — поинтересовался Скворцов. Бандит опустил голову. «Нет, к сожалению». Майор кивнул конвойному. «Увидите арестованного». Когда бандита увели, друзья переглянулись. «Что ты об этом думаешь?» — спросил Павел. Костя пожал плечами. «Обманывать нас ему нет никакого резона». «Я тоже так думаю». Киселев улыбнулся и подмигнул. «А это значит, Леня продолжит расследование. Гибель мальчика оказалась несчастным случаем. И притом Виола не могла наблюдать, как он падает под поезд». Скворцов ухмыльнулся. «Строчи нашему приятелю электронное письмо. Пусть знает правду. Захочет продолжать поиски убийцы Виолы — флаг ему в руки. Не захочет — я его понимаю. Все же Ленька на отдыхе. Когда еще ему придется там побывать?» Павел ничего не ответил.